дело спасения рода человеческого от власти дьявола, сбылись древние ветхозаветные пророчества. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Господь наш Иисус Христос испустил последний вздох на кресте Голгофском с тем словом, которое потрясло весь мир: «Совершилось». Упала на грудь голова, увенчанная терновым венцом, обогренная кровью, пришли близкие, пришла мать его, пришли мироносицы, пришел Иосиф Аримафейский, и в глубоком горе, обливая слезами, сняли с креста пречистое тело учителя своего и сотворили над ним горький плач. Вот и ныне пред нами лежит изображенное на святой плащанице мертвое тело Иисусова. Сотворим же и мы плач о нем, плач о грехах наших, за которые он добровольно принес себя в жертву и искупил их своею пречистою кровью. Непостижимую вершину любви божественной явил нам на кресте Сын Божий, Спаситель мира. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. На кресте воссияло солнце правды, солнце любви, озарившее весь мир светом своим, светом божественного сострадания. И от этого солнца зажглись миллионы сердец, возлюбивших Господа Иисуса Христа. В этих сердцах огненными буквами были начертаны слова Его: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Господь первым взял крест, самый страшный крест, а вслед за ним взяли на плечи свои кресты, пусть и меньшие, бесчисленные мученики Христовы. Вслед за ним взяли кресты свои огромное множество людей и, тихо опустив головы, пошли в дальний тернистый путь, указанный Христом, путь к престолу Божиему, в Царство Небесное. Вот уже 2000 лет вслед за Христом идут новые и новые люди. И на этом пути стоят кресты, на которых распяты мученики Христовы. Кресты, кресты. И дальше, сколько охватывает глаз, все кресты, кресты. Идут бесконечной вереницей люди, которые отвергли все блага мира, все презрели ради Господа Иисуса Христа, оставили все, что им было когда-то дорого, и посвятили всю жизнь свою служению Ему. Идут юродивые под тяжестью верики железных крестов,